«Забудьте о нем», — с трудом подавив в голосе дрожь, посоветовал я. Тот незнакомец буквально вырвал пленку из аппарата и убежал с ней. «Странно, что...» «Пусть это вас не волнует», — поспешно сказал я. «Кража фильма — чистая случайность». «Этот сеньор Лопес задает слишком много каверзных вопросов», — подумал я. Генералу вновь вернулся тот озадаченный вид, точно такой, как и в минуту, когда его сеньора объясняла ему, почему я оказался в их доме. Я попытался вновь направить ход его мыслей в другое русло. «Генерал», — сказал я, — «у меня есть весьма веские причины полагать, что Виламантес коммунист. Он знал, что сегодня вечером вас должны убить. Поверьте мне на слово и остерегайтесь его». Генерал ни слова не проронил мне в ответ, и я продолжил. «Если он тайный агент мексиканской компартии, то вы, генерал, хоть и большой специалист по коммунистам, глубоко в нем ошибались. Сами знаете, коммунисты способны заморочить голову кому угодно, даже таким, как вы». Помолчав немного, генерал сдвинул к переносице брови и сурово произнес. «Вы совершенно правы. Коммунисты, выступая открыто от лица своей партии, ничего не добьются, поэтому они вынуждены действовать в глубоком подполье. Какой только клевете не прибегали красные, чтобы опорочить честного человека, а какой грязью они поливали мою Натанию!» И он поведал историю о кампании клеветы, которая была развернута в прессе против сеньоры Лопес, ту, о которой рассказывал Амадор. Упомянул генерал и о многочисленных нападках на него самого. «А знаете, мистер Скотт, очень часто большее зло исходит от нормальных уважаемых людей, которые попадаются на удочку коммунистов. Порой они подхватывают такую ложь, в которую поверить невозможно. Так что опасны не столь коммунисты, сколь те, кто им верит. Ну разве не парадокс?» «Мы говорим с вами на одном языке, генерал», — сказал я и потянулся к стакану с ромом. «Такие легковерные чудаки встречались и мне». «Как ни удивительно, но среди них попадаются очень интеллигентные и образованные люди, мистер Скотт. Это все от того, что они ничего не знают о методах, к которым прибегают коммунисты для достижения своих целей, и верят всему, что говорится и печатается в средствах массовой информации. Коммунисты умело ведут пропаганду, постоянно лгут и туманят разум других. Мы же действуем не столь успешно, как они», — сказал генерал, пожал плечами и продолжил. «Их ведь не так много в нашей стране, но сделать им удается многое. И все потому, что они хитрые и лживы. Стоит нашим красным получить указания из Москвы, как они тотчас обрушивают на нас потоки лжи. Кто на телевидении, кто в школе, кто на профсоюзном собрании, кто в прессе. Один в одном месте, другой в другом. И главная опасность заключается в том, что делается это по инструкциям Кремля. Указанием спускается сверху. И тут же в Организации Объединенных Наций разворачивается кампания в поддержку Красного Китая или встреч государств на высшем уровне. Начинают клеветать на Ри, Батисту, Маккарти или генерала Лопеса, восхваляя при этом Мао Цзэдуна и Кастро. Людей, разоблачающих их преступные замыслы, поливают ушатами грязи. Генерал поднял руку. «Не успеешь оглянуться, как отовсюду, даже самого высокого уровня, начинают раздаваться их голоса. Создается впечатление, что их мнение и есть мнение всей нации. И многие попадаются на эту удочку». Эти слова генерала напомнили мне о нашем разговоре с доктором Баффингтоном, и я подумал о Бафф и о такси, которое явно запаздывало. «Да, генерал. Многие заглатывают эту наживку и, пусть неосознанно, начинают вторить коммунистам», — допив ром, согласился я. «Совершенно верно. Одурманенные коммунистической пропагандой они стараются перекричать других. Но этого не происходило бы, мистер Скотт, если бы они знали, что все эти пропагандистские кампании раскручиваются согласно инструкциям, тайно поступающим из Москвы. Наши коммунисты издают газеты и журналы, устраивают собрания, на которых вырабатывают тактическое действие. Если бы наши газеты хотя бы раз в неделю печатали критические обзоры, разоблачая красных, или в открытую говорили на радио и телевидении о той опасности, которую несут с собой коммунисты, обманутых было бы гораздо меньше. Я с интересом посмотрел на генерала. Он только что выдвинул совсем простую идею, как свести на нет все усилия коммунистов. Тогда каждый житель страны знал бы заранее, что предпримут тайные коммунисты. Как и что будут писать и говорить те, кто, скрывая свою принадлежность к компартии, ведет подрывную работу. Тогда они не смогли бы выдавать себя за добропорядочных граждан. В этих условиях им придется либо прекратить свою преступную деятельность, либо выдать себя с головой. Слушая генерала, я поражался простоте и ясности его суждений. «Генерал», — распрямив спину, сказал я, — «осознаете ли вы, какую блестящую идею подаете? Боже, да вы попали в самую точку! Да, это тактика Микки Ментла, который всегда наперед знал, что предпринимать». «Микки Ментла?» — удивленно переспросил он. «Извините, генерал, что провел аналогию с баскетболом, но ваша мысль мне понятна, и я считаю вашу идею очень удачной. Коммунисты еженедельно, даже ежедневно ведут свою пропаганду, обрушивая на нас потоки лживой информации. Но если мы будем заранее знать, что они скажут завтра, то...» «Не стоит так обольщаться, мистер Скотт», поводив перед собой ладонью, прервал меня генерал и улыбнулся. «Честно говоря, если моя идея осуществится, то коммунистическому подполью будет нанесен сильнейший удар. Но, к сожалению, вот уже сколько лет все мои призывы — ничто иное, как глаз вопиющего в пустыне. Я неоднократно встречался с нашими издателями газет, руководством радио и телевидения. Говорил им: дайте нам, гражданам страны, больше информации о коммунистах. Раскрывайте их замыслы на страницах своих газет. Говорите о них на радио и телевидении, прежде чем эти замыслы начнут притворяться в жизнь. Тогда мы легко сможем понять их планы и противостоять им». Генерал сделал паузу. «Можете представить, что из этого вышло?» Я пожал плечами. «Си, правильно, ровным счетом ничего». «А как у вас в Соединенных Штатах, мистер Скотт, обстоят дела с коммунистами? По-другому?»